Глава 10. Ход в игре. Часть 1. Ровно в 12 к офису МХ+ подкатили черный Mercedes 600 и темно-вишневая Volvo 940. Из низкого, на уровне тротуара окна полуподвала, мы могли видеть только ноги приехавших. Ног было 4. Две ноги короткие, в черных брюках, две другие длинные, в темно-синем, в мелкий рубчик вельвете. На всех ногах были черные кожаные туфли, выдававшие в их владельцах людей, которые нечасто ступают на пыльный московский асфальт. В дверь позвонили. Боцман убрал со стола в приемные снимки и на правах хозяина пошел открывать. Вошел Мамаев, а с ним человек, которого мы видели на многих фото рядом с Мамаевым. Он-то и был в стильном вельвете. Рослый, 50-летний господин с высокомерным и словно бы слегка сонным лицом. Это был начальник службы безопасности компании «Интертраст», бывший опер с Петровки, подполковник милиции Тюрин. Мне не очень нравился план, предложенный Буровым. Он был остроумный и базировался на тонком понимании психологии. В самом деле дать человеку надежду, а затем отнять ее – сильный способ сломать контрагента. Но такой план хорош только в теории. Когда речь идет о живых людях, остроумие его начинает попахивать дьявольщиной. С живыми людьми в такие игры играть нельзя. Никакой расположенности к Мамаеву у меня и раньше не было. Теперь же, когда практически до конца, за исключением не имеющих принципиального значения частностей, выяснялась его роль в затеянной им же самим интриге, он не вызывал у меня ни малейшего сочувствия. Я ничего не имел против того, что Буров выкатит Мамаеву счет по полной программе и заставит уплатить по нему. Но способ достижения этой цели вызывал у меня очень большие сомнения. И чем больше я о нем думал, тем меньше он мне нравился. Нельзя лишать человека шанса. Мамаев имел право на шанс. Не больше, чем любой другой человек, но и не меньше. Я решил дать ему этот шанс. С такой установкой на матч я и начал игру. Провел Мамаева в кабинет, предложил ему кресло за черным письменным столом и положил перед ним папку с протоколами военного трибунала, приговорившего Калмыкова к смертной казни. Мамаеву хватило 10 минут, чтобы ознакомиться с делом. Он достал из кейса какую-то старую школьную тетрадку, заполненную мелкими убористыми строчками, и выборочно сравнил то, что в ней написано, с протоколами трибунала. Затем еще раз внимательно прочитал приговор и закрыл папку. Это был правильно предсказанный Буровым момент обретения надежды. Но даже следа удовлетворения не мелькнуло на хмуром лице Мамаева. Напротив, он еще больше помрачнел, поднял на начальника службы безопасности тяжелый, ненавидящий взгляд и негромко спросил: «Что это?» Тюрин молча пожал плечами. «Что это?» Также негромко, бешено повторил Мамаев. «Протоколы трибунала», — ответил начальник службы безопасности. И этот простой ответ на простой вопрос произвел неожиданный и очень сильный эффект. «Протоколы трибунала? Какого трибунала? Которого не было? Которого не было и быть не могло? Какого, я тебя спрашиваю, трибунала?» Маленький кабинет агентства МХ+, заполнила предгрозовая свинцовая тишина. Миг, и молния звезданет в стол, от тяжелого грома содрогнется Москва, в груду развалин превратится старый дом на Неглинке, и весть о новом теракте ужаснет весь цивилизованный мир. Да что же происходит в этой загадочной, непредсказуемой, жуткой России? В загадочной, непредсказуемой, жуткой России Происходило загадочное, непредсказуемое, слегка жутковатое, но в общем и целом вполне обычная российская жизнь.